Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. И вот снова я, Олег Тихомиров, в студии с Олегом Юрьевичем Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Приветствую. Автором программы «Фундаментальные вопросы» о самом важном, самом серьезном, что происходит в нашей жизни, общественной жизни прежде всего. Конечно же, я напомню, что Олег Юрьевич Лютых является кандидатом исторических наук, доцентом, политологом, специалистом в современной экономике России. Олег Ильич, мы сегодня хотели поговорить о судьбе коммунистической идеи и коммунистического движения в современной России. Ну, тут, видимо, без исторического экскурса все равно никуда не деваться, да. Я бы хотел все-таки, если я буду неправ, ты меня поправишь, конечно, разделить вообще вот этот, саму, так сказать, даже не то чтобы идею, а вот само понятие коммунисты на три такие составляющие вещи. Во-первых, это коммунистическая идеология, ну, то, что было создано Марксом, углублено Лениным, ну и так далее. Вот. То есть именно сфера идеологическая, коммунизм как идеология. Во-вторых, коммунисты как партия, и здесь очень важно понимать, что это была партия, которая пришла к власти и, по сути дела, реализовала себя именно в России как государственная партия, то есть Коммунистическая партия Советского Союза, ну или там ВКПБ сначала, а потом, соответственно, Советского Союза. Одна структура. Ну и, собственно говоря, вот то, что сейчас представляет из себя коммунистическое движение в России, в современное, именно как политический фактор. Потому что я почему вот намеренно говорю не КПРФ, я думаю, это понятно. Потому что кроме КПРФ существуют еще и другие коммунистические партии. И, в общем, они совершенно по-другому себя ведут. У них там есть свои разногласия. Ну, собственно, об этом мы и поговорим. Вот, Ликович, скажи мне, пожалуйста, вот как ты считаешь, время прошло достаточно много с 19 века, когда появилась и была сформулирована коммунистическая идея. И надо, в общем, мне кажется, помнить, что она была сформулирована все-таки в период исторически индустриального общества. Даже, я так сказал, становления и расцвета индустриального общества. Опять же, в период крушения, так сказать, монархических многих режимов в Европе, то есть это 1848 год. Вот. А теперь, простите, на дворе уже другая эпоха, постиндустриальная, даже информационная вообще эра. И монархии уже давным-давно нет. И вот что, на твой взгляд, произошло с коммунистической идеей? Она вообще имеет право на жизнь на сегодняшний день? Ну, а как показала история, коммунистическая идеология, коммунистическая идея на месте не стоит. Она развивается. Она учитывает те сегодняшние современные реалии. Она дает достаточно позитивные ростки для динамичного развития. Классический пример – Китайская Народная Республика. Ну, если, скажем, в некотором ракурсе брать нынешнее руководство Греции, тоже провозглашают многие коммунистические аспекты, ну, скажем так, в определенном компоненте, но, тем не менее, их многие тоже относят, скажем так, не просто к левому, а, скажем, ну, к определенному коммунистическому крылу. Ну, в определенных рамках. Вот. Поэтому, естественно, что факт остается налицо, что идеи, которые были в свое время продекларированы, это идея построения, скажем так, достаточно социально справедливого общества, это идея перераспределения продуктов, которые экономика производит, более пропорционально, это и стремление, скажем, от принципа «от каждого по способности, каждому по труду», который, скажем, давал возможность достаточно динамического развития, конечно, на сегодняшний день, с учетом тех кризисных явлений, которые происходят и в Европе, вот, и в нашей стране, и в тех же Соединенных Штатах Америки, вот, дают определенную почву на фоне того же Китая, что действительно носители коммунистической идеологии, как Олег Юрьевич, ты правильно разбил на три группы, одной из них являются, вот, показали, что, да, действительно, положительные, можно сказать, эпохальные достижения коммунисты могут давать при руководящей и направляющей. Скажи, пожалуйста, ну а если говорить о коммунистическом мировоззрении как о научном, то можно ли вот сейчас сказать, вот в перспективе вот этих прошедших уже многих-многих лет, что все-таки марксизм, а потом марксизм-ленинизм, это вот единственная верная трактовка социальных процессов? Нет, например, это не единственная верная. И современные носители коммунистической идеологии, коммунистической идеи, естественно, не догматы. Естественно, они учитывают те реалии, что мир многообразен, что монополию на коммунистическую социалистическую идею и идеологию никого нету. Вот. И за расширение своего влияния нужно не просто бороться, а надо использовать максимальные свои возможности. Ну, политика – это искусство возможного. Поэтому, естественно, что сегодняшние носители коммунистической идеологии, и которые себя называют коммунистами, они могут и не быть коммунистами, но они могут называть себя коммунистами. Таких случаев тоже мы можем привести огромное количество. Тем не менее, перспективы притягательности этой идеи на сегодняшний день есть. И та же Латинская Америка, и, скажем, многие азиатские страны, вот, и наша страна не исключение. В любом случае, как показывает тенденция, вот, новое рассмотрение, новые подходы. Вот, например, тоже движение Кургиняна «Суть времени». Достаточно неплохие обороты набирают коммунисты России, это та часть Коммунистической партии Российской Федерации, которая отошла, сформировала свою, скажем, политическую структуру. И как показывает практика, с учетом, ну, заметно меньших их ресурсов, ну, они потихонечку набирают обороты, и наш край не исключение. Мы об этом обязательно поговорим чуть попозже. А я вот еще хотел бы все-таки вернуться. В середине 19 века коммунистическая идея, собственно, на мой, так сказать, на мою память, она не в одной шла, в одном месте, короче, зарождалась социалистическая идея. Я это хотел сказать. И Российская социал-демократическая партия, вообще-то, она называлась. И социалисты немецкие, вот, собственно говоря, были нашими российских вот этих социал-демократов первых, а для них эти немецкие социалисты были вот таким образцом для подражания. И себя не особенно Маркс отделял от социалистов на тот момент, по-моему. И я к чему весь этот разговор веду, что во многих вот современных государствах западных, европейских особенно, ну, там, в общем, реализована вполне себе такая социалистическая модель, там, в Швеции, в той же, там, по сути дела, социализм не, победил, идеи, да? И это никто не отрицает. Да, вот там выровнено все очень четко, это такое социальное социалистическое общество. Но, тем не менее, вот можно теперь посмотреть, чему, собственно, стремились, и почему коммунисты считались более радикальными. Может быть, стоило действительно вот идти каким-то более оппортунистическим путем, как вот тогда ругались, там, вот вы оппортунисты, а вот, пожалуйста, оппортунисты победили, а коммунистов нет. Ну, это была реакция определенной части общества в той же Германии, в той же России на те, по их мнению, неправильные тенденции развития, которые были в тот период времени. Ну, естественно, что, скажем, в Германии социал-демократы набирали обороты, да, та же Франция после, скажем, позорного такого события, проигрыш франко-прусской войны, потом возникла Парижская коммуна, и многие считали, что это как бы прообраз. Образец. Да, ну а если мы посмотрим коммуны во Франции, это тоже определенный административный деление территории тех размерах, которые им отводятся. Поэтому, естественно, что эта идея, скажем, социальной справедливости, она, скажем, еще и до этого существовала. Многие на Западе исследователи коммунистических организаций, вот коммунистического движения, которое достаточно многообразно, и Робеспьера относят к коммунистам. Ну, самая радикальная часть революционной буржуазной массы. Поэтому, естественно, что монополию на коммунистическую идею, да, ее нету. И носители ее, они разнообразны. Взять, например, сегодняшнюю Южную и Латинскую Америку, да, она более красная была, чем во времена Советского Союза. И там тоже очень много скажем, социалистов, которые близки к коммунистическим идеям, и к власти приходят, и те же лозунги, и на практике реализуют вот эти все вещи, да? Та же Куба. Вначале, когда люди боролись с Батисты, фактически они себя не рассматривали. Там были отдельные ростки коммунистического движения. Но потом они мобилизовались, придя к власти. Фидель Кастро потом сформировал и стал называть себя коммунистом. То есть, собственно говоря, наверное, нужно вообще говорить по большому счету об левой идеологии. Совершенно верно. И разные спектры левой идеологии могут быть, и на разных, так сказать, почвах они по-разному произрастают. Это все во многом, видимо, зависит от той ситуации, которая сложилась на данной территории, в данной стране, от национального, конечно, менталитета и так далее. От тех традиций, от тех традиций, условий, от тех социальных групп. Совершенно верно. Потому что, вот посмотри, насколько, почему, вот это же странно, ну, кажется нам, европейцам, нам и с европейским мышлением, почему Китай так легко, быстро воспринял коммунистическую идеологию и от нее не собирается отказываться. И это ведь не просто так, что там сидят 200, там 300 портократов, они всех под дулом автоматов держат и все. Нет, все не так просто, на мой взгляд. И по большому счету, честно говоря, вот, конечно, ну мы сейчас тоже об этом поговорим, во многом, может быть, политика конкретной группы политической, которая называлась себя Коммунистическая партия Советского Союза, она дискредитировала в глазах населения, особенно там какие-то в последние, может быть, годы. Ну, об этом мы сейчас еще раз, я говорю, поговорим. Но сама коммунистическая идея, то есть стремление к социальной справедливости, вот такое, мне кажется, она никуда не ушла. Она никуда не ушла, никуда. И на сегодняшний день она, скажем так, набирает обороты. Другое дело, нет пока той политической силы, которая бы, скажем так, смогла, ну, достаточно эффективно ее, скажем, реализовывать и на базе этого получать серьезную социальную поддержку. Вот этого нету. Ну вот, теперь давай перейдем уже, так сказать, к нашему советскому периоду нашей истории. Тоже хотел сказать, вот обрати внимание, насколько быстро и легко советская, коммунистическая, я хочу сказать, идеология распространилась по стране. Как, в общем, действительно достаточно легко, ну, я понимаю, что кто-то там ее не принимал, и они сражались с оружием в руках и так далее. Хотя здесь всегда возникает вопрос, сражались за собственность или сражались за идею? Это очень большая, в общем, разница. Но, тем не менее, основная масса народа, уж во втором-то поколении я вообще про это молчу, то все восприняли коммунистическую идею очень легко в России. Она от, собственно говоря, советского человека... А советский человек, конечно, понятие многонациональное, я понимаю. Но, тем не менее, вот мы, допустим, русские тоже были советскими людьми. Вот я говорю, буду говорить про русских. Она никак не отделялась. То есть я русский. Я понимаю, что я мог бы быть не членом коммунистической партии. Но меня абсолютно вот моральный кодекс коммуниста, ну да, устраивает. Советский человек. Да? Я верю в светлое будущее. Я верю в справедливость. Простите. Вы любого сейчас где-нибудь остановите, хоть в Антарктиде спросите, ты веришь в будущее, в справедливость? Он говорит, конечно, пингвин вам это скажет. Понимаешь, потому что вот такие хорошие, внятные, ясные лозунги, они так хорошо легли на эту российскую, на нашу почву. Вот. И в этом смысле я не удивляюсь действительно победе коммунистической идеологии, потому что она, в общем, позитивная по большому счету. Но вот здесь сразу возникает вопрос. Все-таки это был великий и страшный, вот я здесь подчеркну слово, исторический эксперимент, попытка создать вот эту социалистическую державу в отдельно взятой стране. Или это все-таки была достаточно разумная такая политика, но которая вот в силу других разных обстоятельств, о которых мы тоже, я думаю, сейчас поговорим, вот она не совсем удалась. Но в целом она была нужна там, допустим, и исторически необходима, я бы даже так сказал. Ну, я бы сказал, что и то, и то, и то, и то. Вот. История, к сожалению, сослагательных наклонений не имеет. Но она требует оценок. Она требует оценок, да. Носители коммунистической идеологии на тот период времени оказались, наверное, единственным, нравится нам это или нет, скажем, образованием, которое давало перспективу, значит, построения нового, более, по мнению их, вот, нового общества, которое должно было быть лучше, более эффективным, да, совершенно верно, должно, скажем, давать более ощутимые положительные результаты. Это факт неоспоримый. Вот, белое движение, оно, скажем, было разноплановым, менее централизованным, и при всем при том, все-таки они предлагали, ну, скажем так, старые подходы, старые устои. Ну да, реставрации никто не хотел, это да, точно. И они сами этого не хотели, поэтому, ну, раз государь-императора основная масса предала, за исключением там единиц, ну, да. Поэтому, естественно, вот этот момент... Он к императору не... возвращаться нельзя было, а за Керенского никто не хотел сражаться. Ну, здесь по-разному можно, как бы отдельно даже можно посвятить эти, как бы... Поговорим. Да. Поговорим обязательно. Параметры. А вот, но факт налицо. То есть коммунисты, ну тогда, скажем, большевики, они считались носителями вот этих постулатов. Вот, они... достигли результата. Вот это единственная политическая организация на тот период времени, которая на 100% реализовала те идеи и задумки, которые планировали. Другое дело, да, там было много и отрицательного, но и было много положительного. Да, там были крайности, конечно. Это крайности, попытка, да, попытка, так сказать, перенести революцию на другие территории, то есть мечта всемирной революции. Ну, это вот такая, естественно, крайняя мечта. Ну, мечта, скажем, не только у них. И до них было, и сейчас, вот, например, те же Соединенные Штаты Америки мечтают и пытаются реализовать, или, скажем, радикальные круги ислама. То же самое. Поэтому, ну, по большому счету, да. Да, фактически, поэтому это не новое. Но все-таки для страны это было злом или благом для России? Как показала практика, вот после вот этой трансформации и восстановления Великой России, ну, уже Красной империи почти в рамках, ну, за исключением там Польши, Польша и, тоже наша была, да, и нет, даже ну, больше нет, того. Виду, потом и уже, Венгрия да. была потом наша. Поговорим, да. А вот, за исключением там некоторых территорий и Финляндии, Российская империя фактически была восстановлена почти в пределах 1913 года. Угу. А вот, паритет состоялся, определенные положительные результаты были достигнуты. После победы в Великой Отечественной войне престиж советского государства был достаточно высокий, и те, скажем, ростки социально-экономического развития, той административно-командной модели, которая была, она, скажем, существует и по сей день, то есть мы проедаем то, что было создано, а взамен целостной системы социально-экономического развития пока, к сожалению, на данный период времени на территории Российской Федерации не создано. Я бы, знаешь, еще такой вот момент заметил, что если считать, что все-таки Первая и Вторая мировая война, как многие историки справедливо, на мой взгляд, считают, это по большому счету одна война с одним большим перемирием, то, если мы обратим внимание, в 14-м году сколько там было великих держав? Ну, прежде всего, Британская империя, Франция была великой державой, Германия, Германская империя. Российская империя, Австро-Венгерская. Да, Австро-Венгерская, Российская. То есть достаточно вот такая целая группа, и они между собой делили вот это первенство, и никто не мог называть себя, что вот они больше или меньше. Которые, да, явно доминируют. Да, в 45-м году осталось две великие державы. Советский Союз и Соединенные Штаты. Причем, обратите внимание, Соединенных Штатов в первом списке нет. Нет. А Россия была. Да. Это значит, куда делись Австро-Венгрия, Германия, Франция, Британская империя? Их не стало. Россия... Ну, Россия была, есть и будет. Да, утвердила как себя. Как бы это кому-то не нравилось. Впервые, по на самом деле, вот в глобальном плане, Россия действительно в 45-м году утвердила себя как великая мировая держава. Ну, если бы государь-императоры бы не предали, то к середине 17-го года парад в Берлине мы бы уже провели. Ну, история не терпит, история, да, не терпит, но она требует анализа. Да? Хорошо. Вот великие достижения. Ну, понятно, там трудности, да, колбасы не хватало, золото нет, дорожает. Колбаса была, другое дело, какая колбаса? Не хватало хорошей колбасы. Сервелата не хватало. А, да, нет, сервелат. Она продавалась в кооперативных магазинах 7 с копейками. Сильно дорого, сильно дорогой сервелат. А, да, по сравнению с докторской, да, по 2,20. Вот, ну, шоколад там, опять же, что-то не хватало. Что еще? Порошки пропадали, то есть зубные щетки, то еще что-то. Народ был страшно недоволен в результате. Коммунизм пал. Нет, не коммунизм пал, а прекратило свое существование великое государство. Вот, конечно, я понимаю, что мы сейчас тут в рамках одной передачи очень так экскурсом таким несемся, галопом, но мы хотим выйти на современную тему, нам это важно. А что произошло, как ты считаешь, все-таки? Произошло то, что произошло в 17-м году. Страну предали. Два монстра под названием Коммунистическая партия Советского Союза и Комитет государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик. То есть это две структуры, которые должны были страну оберегать и защищать, они ее сдали. Это государственная измена, вот это государственное предательство. Ну, а им это зачем было? А потому что им это нужно было для решения своих шкурных интересов. Вообще, на самом деле, у меня тоже иногда возникает такая мысль. Я понимаю, что это конспирология, но не Нет, было... Нет, это не конспирология, это реальные вещи. Но не было ли там обыкновенного такого, ну, заговора или сговора? Конечно, допустим, было. Вот мы первые лица там на уровне ЦК, разумеется. Еще у нас целый ряд есть, так сказать, аффилированных с нами товарищей, владельцев крупных предприятий, вот. И мы что-то так... Фактор красных директоров. Да, да. И вот мы смотрим на Запад, думаем, слушай, ребята, вот у нас, в общем-то, в принципе, все есть. Но в силу идеологических сдерживающих Совершенно факторов верно. Мы не можем этим пользоваться. А давайте эту всю системочку сольем потихоньку и станем собственниками. Ведь мы уже фактически собственники, но только вот де-факто. А так станем де-юре. Ну, подумаешь, коммунизма не будет. Да как, да кому он нужен? Типа так вот ребята собрались и решили, разработали хороший план во главе с Яковлевым, как вот я, допустим, почитал. Ну, вообще, там. Заложил это все Андропов. Ну, про Юрия Владимировича ничего не знаю. Нет, умер, ну, сейчас, умер слишком рано. Нет, сейчас уже огромное количество исследований, поэтому, будучи на посту председателя Комитета государственной безопасности в течение 15 лет, он заложил очень серьезную бомбу медленного, скажем так, единственное, что я могу согласиться с тобой, что... Под уничтожение СССР. Реализовать такой план по присвоению собственности всей страны, распределению вот на таком гигантском уровне, без КГБ невозможно было, Нет. конечно. Вот. И все, и они потихонечку реализовали вот этот план. А те, кто не понял из коммунистов, ну, типа Лигачев. Кто не успел, тот опоздал. Да, Нина Андреева, которая писала, значит, вот, типа, не могу молчать. Советская Россия в 1988 году. Да, не могу молчать. Она думала, что тут... Да, не могу поступить принципами. Да, не могу поступиться принципами. Не могу молчать. Это писал Толстой. Изоля. Вот я говорю, они не поняли, да, но их, в общем, от корыта отодвинули. Совершенно верно. Вот, потому что я как посмотрю на самом деле, а кто он стал капиталистом? Ну, выходцы из коммунистической партноменклатуры. И поэтому, когда вот это вот забавное... И ее молодежное крыло. Да, и молодежное крыло. Ну, они помогали. Так, они создали молодежную экономику, mm-hmm. Олег Ильич, если помнишь, да? Да, это началось в 85-м году. При молодежных центрах, которые занимались хозяйственной деятельностью, и ни копейки не платили в бюджет страны. Вот, пожалуйста. Ну, да, вот конец 80-х беспошлинная mm-hmm. и еще начало 90-х. По сути, те же люди, только по-другому называются, и они, естественно, они поощряли сейчас остались. Беспошлинную торговлю и на этом подняли. Они сейчас стали теми, кем хотели стать. Поэтому спирт-роял, который возили сюда беспошлинно и прочее, и прочее. Вот это Много товарищ, чего если, было. Если кто что-то помнит, да. Вот деньги поднимались. Вышли они все из народа, дети семьи трудовых. Из партии они вышли, Олег Ильич. Ну, естественно, из коммунистической партии Советского Союза. И поэтому, на самом деле, даже вопрос, в принципе, не стоял относительно вот этой люстрации. Ну, как, допустим, денацификация произошла. А вот надо было сделать. Сейчас говорят, за такие вещи можно по шапке Никакой получать, шапки когда нету. Мы сравниваем-то чего-то. Никакой шапки нет. Не, ну мы, допустим, вообще говорим о том, что да, действительно, иногда политические режимы, нет, когда я меняются. Я действительно провел бы люстрацию, как uh-huh. это подобает, потому что у нас в августе 1991 года произошел государственный переворот. революция буржуазно-демократическая, новые уклады, новые устои и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, раз это произошло, значит, это насильственные действия, и нужно было провести достаточно в жесткой форме механизмы люстрации. Олег Юрьевич, помнишь, вот в конце 17 века в Британии произошла славная революция. Я хочу так сказать, у нас произошла смешная революция. 1688. Да, 1688 года. С генералом Монком. Ее назвали славной. Я думаю, там была доля иронии, понимаешь, потому что это такая славная была революция. Пришел раз и быстренько все. Там они реставрировали, но они сохранили буржуазный уклад. Я хочу к тому смысле сказать, что у нас произошла смешная революция, потому что ее делали граждане против других граждан, опять же, в интересах тех же самых граждан. Я имею в виду не всех граждан, а конкретных граждан. Да. То есть там, не знаю, как, один секретарь обкома... Ефремов говорит, это та нога. Да, да, один секретарь обкома и член ЦК КПСС попадался с другим членом ЦК КПСС, в конечном итоге оба члена ЦК КПСС получили свою долю в национальном богатстве. Это смешная революция. И квартиры сохранили. Там все было? И пенсии сохранили. И многие другие вещи тоже все сохранили. Поэтому вот этот вот запрет Ельцина в августе о деятельности коммунистической партии, все так как-то раз вдруг думали, да неужели? Да неужели вот? Но, видишь, и он, естественно, был так, спокойненько слит на тормоза. Я так думаю, что первый президент Российской Федерации при всем своем, скажем, таком решительном компоненте, конечно, на такие радикальные вещи... Именно вот в плане иллюстрации, ну, не смог бы пойти. Даже его окружение. Да его бы пришлось самого иллюстрировать для начала. Естественно. Для начала, да. Отправить его на пенсию сразу. Да, естественно. Вот. А если учесть, что даже маломальские научные сотрудники, какие-нибудь там младшие, стремились приобрести партийный билет, то, в общем, действительно... Кстати, небезызвестный олигарх Прохоров в 1988 году, если мне память не изменяет, но если нашей прессе верить, бы вступил в коммунистическую партию. Да какая разница, комсомольцем-то он был, а это, простите, был коммунистический союз молодежи со всеми теми же атрибутами. Одно дело членство, другое дело принадлежность к аппарату, а другое дело еще... И мы, грешные, с тобой вот тоже сейчас бы не сидели. Я был в ЛКСМ, да. Да, я был в ЛКСМ. А в КПСС я не был. А какая разница? Большая разница. Нет, нет разницы. А я считаю, что нет. Нет, есть разница. Нет. Есть разница. Значки с Лениным носил, ну, клятву верности меня подавал. Меня пионеры в 75-м году в 11 школе не хотели принимать. Пионеров я могу согласиться с тем, что возраст несознательный, комсомольцы вступали сознательно в возраст. 14 лет. Вот. Меня, кстати, не хотели принимать в 75-м году. Уголовная ответственность или комсомол? Нет, этого не было. Вот меня в 79-м году, честно говорю, не хотели принимать в ЛКСМ. Олег Ильич, прервемся буквально на минуту и продолжим наш интересный разговор. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля «Эмарти». Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» в студии Олег Тихомиров и кандидат исторических наук Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, тогда вот возникает вопрос. Если коммунисты в 91-м году перекрасились в капиталистов, то зачем им нужно было, чтобы вот продолжало существование вот какая-то коммунистическая партия, ну, которая потом называлась уже Коммунистической партией Российской Федерации, то есть КПРФ. Вот им это зачем нужно было? Закрыли бы лавочку, да и все. Ну, вначале, если помним, были, скажем, уголовные нюансы, были процессы. И вот под эту лочку надо было все закрывать. Были процессы, да, и покойный генерал Вареников, который только выиграл, а все остальные там согласились с разными элементами. Вот, потом, скажем, было время 92-го года, когда часть руководства нынешнего Коммунистической партии Российской Федерации и до этого, ну, в лице того же Геннадия Андреевича Зюганова, плавненько вошла в структуру Русского национального собора. Если помните, была такая политическая организация, которая объединила сторонников национально-патриотического идеологического компонента и как раз коммунистическо-социалистического. И ее возглавил генерал-майор госбезопасности Александр Николаевич Стерлигов. Да, ну, помните, да, такое было, да. А, вот. Поэтому, естественно, что эта идея, она, как бы сказать, была достаточно успешной, достаточно привлекательной, и динамика, скажем, Геннадий Андреевич прекрасно там находил, выполнял функции сопредседателя. Их было тогда 4 сопредседателя, одним из них был Геннадий Андреевич. До того как. Uh-huh. И организация набирала обороты. Вот. Но в один прекрасный момент, как всегда это происходит, они не поделили там портфели, вот, ну, начали делить шкуру неубитого медведя, и начиная с 93-го года, когда уже дали добро на возрождение коммунистической партии, уже официально, как парламентская как партия, юридическое, да, лицо, тогда вообще интересный период был. А, да, любопытно. Да, можно было спокойно регистрироваться, спокойно там заявлять. И, в заявительном порядке. Да, в заявительном порядке, и все было прекрасно, все было замечательно. Ну, тоже, естественно, что элемент романтизма, альтруизма, вот, и голого цинизма тоже тогда присутствовал. То есть он немножко по-другому воспринимался в тот период времени. Ну и естественно, что Геннадий Андреевич сумел сконцентрировать на тот период времени огромную массу людей, которые вот под эгидой Коммунистической партии Российской Федерации были. Ну, скажем, были попытки восстановления там, если помните, Союза коммунистов, Коммунистическая партия Советского Союза, когда там еще Сажа Умалатова была, потом покойный наш земляк Олег Семенович Шенин. Вот это как бы вроде бы все компартии на бывшем пространстве Советского Союза. Вот. Ну, там та же Нина Андреева, ВКПБ, то есть именно на тех постулатах, которые были там при товарище Сталине. Вот. Это и, скажем, социалистическая партия трудящихся, вот, и небезызвестная Российско-коммунистическая рабочая партия РКРП. Вот. То есть это все, скажем, то, что являлось коммунистическим спектром. Ну и движение «Трудовая Россия» тоже было там, как бы сказать. Ну вот, товарищ Ампилов там его возглавлял. Мне кажется, когда говорить, если нужна КПРФ, то, конечно, тут весь вопрос упирается в фигуру Геннадия Андреевича Зюганова. И я понимаю, что там очень серьезные вот эти внутренние разногласия, там масса там каких-то мощнейших, да, дрязги, и на каком уровне идут, очень трудно сказать, потому что обе стороны, там не все стороны, там не обе стороны, там все стороны, они говорят цитатами Ленина, Маркса, и все себя считают равными Ленина. И каждый находит себе нужную цитату. Вот чем универсализм классиков. Это классика, это величие классиков. Да, да. На любой случай жизни. Зато они и классики. Да, потому что я вот сегодня в одной книжке, например, совершенно прочитал, я обычно читал, что если Ленин, когда, допустим, его отношение к религии, я на секунду буквально отвлекусь, проиллюстрирую этот пример, то обычно приводят всевозможные телеграммы, которые Ленин там куда-то отправлял, там, топить попов, расстрелять, не жалеть, там, пятое-десятое. Сегодня, друзья мои, я в одной из книжек, значит, коммунистических, прочитал совершенно другие цитаты, которые я до 54 лет дожил, я нигде не видел раньше, где Владимир Ильич Ленин пишет, что вот такого-то товарища там, архимандрита, немедленно освободите, пожалуйста. Вот этот храм, который вы хотите достроить, пожалуйста, достраивайте, только пусть там местный губком по культуре обязательно за этим присмотрит. Да. По культуре. Ну, чтобы, в общем, криво не получился. Понимаешь, вот классики, слышь, они были разнообразны. Ну ладно, я отвлекся чуть-чуть. Я хотел вот что сказать. Понятно, что там все равно, так или иначе, вот в центре всех этих дрязг коммунистических находится Геннадий Андреевич Зюганов. И вот из тех претензий, которые к нему предъявлялись, мне более всего на меня произвели впечатление две. Первое – это утверждается, что Геннадий Андреевич был очень достаточно близок, хотя, может, и не афишировал, с Борисом Николаевичем Ельциным. Ну, во-первых, они еще по партийной линии работали в Московской области и в Москве вместе. А во-вторых, они жили в одном подъезде. Ну, и там еще какие-то примеры приводятся, их каких-то неформальных контактов. Это вот первый нюанс, такой достаточно любопытный, на мой взгляд. А второй взгляд, вернее, нюанс заключается в том, что Геннадий Андреевич слил участие Коммунистической партии России в событиях октября 1993 года. То есть вот он выступил категорически против поддержки Верховного Совета, да, РСФСР тогда еще. Да. Ну, когда... И это вот сейчас ему ставится, как, ну, в общем, ему ставится в вину, говорят, что, друзья мои, ну вот, а как так-то, как могло получиться? Ну и поэтому потом говорят, что Ведьманов, это который заведовал кассой ЦК в КПРФ уже, да, начал вдруг получать после этого там всевозможные подряды на восстановление, на строительство на 5-е, на 10-е, очень многомиллионные. Кстати, начинал трудовую карьеру у нас. Вот, ну, вот видишь, как вырос человек. До денег, до кассы партии добрался. Не, ну вообще Красноярский край – это житница колоритных людей. И кузница, да. И житница, ну, и здравница. Не, ну, а на сегодняшний день министр обороны... А раньше была только тюрьма народов, а теперь все отсюда. Какая тюрьма народов? Ну, в смысле, ссылали сюда. Поэтому многие национальности в основной своей массе перли в эту тюрьму народов. Интересная тюрьма народов была. Да так вот, что я хочу тебя спросить. Вот ты вот как к этому, ко всему относишься? Это все правда. Я вот это очень похоже на правду. Нет, это правда, это на самом деле это правда. Она неприятна для КПРФ, но это правда. Тогда у меня возникает вопрос. Если это все достаточно так очевидно во всяком случае... То что такое КПРФ вообще? Ну, на сегодняшний день это политическая организация, которая пропагандирует коммунистические, скажем так, постулаты. Она их не сильно-то пропагандирует. Она как бы пропагандирует. Она ими пользуется. Да, она и пользуется, и пропагандирует, она на этом спекулирует. Вот, она вошла в ту систему буржуазно-демократического уклада, который в нашей стране есть на данный период времени. Они выполняют роль определенного буфера. Вот, они очень удачно используют те тенденции, которые им дает возможность «Единая Россия». Ну и понятное дело, что это, скажем, та структура, которая дает возможность одним зарабатывать, а другим решать свои социально-экономические, политические интересы. Я про третий пункт забыл, вот сейчас только вспомнил. Это, конечно, решающий поворотный пункт в истории, по большому счету, России. Это когда в 96-м году были выборы, да. И когда КПРФ победила, как во всяком случае... Не, это правда. Утверждают, по подсчетам... Сброс голосов официально, когда да. было, то есть около более 2,5 миллионов перебросили Зюганов, в сторону Ельцина. Зюганов вместо того, чтобы въехать в Кремль в 2 часа ночи, покидает избирательный да. участок и отправляется поздравлять Бориса Николаевича да. с победой. И давал команду, соответственно, да. мягко говоря и грубо выражаясь... посодействовать для того, чтобы это было именно так. Я подозреваю, что Геннадий Андреевич не бедный человек. Подозреваю. Ну, нет, да. Он недалеко не бедный человек. Такие фертиля выкидывать, это дорогого стоит. Это не просто дорогого. Это стоит огромной массы хрустящих бумажек. Это далеко не одна... коробка из-под ксерокса, когда 550 тысяч долларов. Как бы не вагон. Я, наконец, вот добрался до цитаты. Я просто на самом деле очень люблю, как пишет Проханов. Вот и это, причем человек далеко не либерал, скажем так, далеко не либерал. Так вот он, как он пишет, ярко так очень. «Ветер в парусах потерян. Из партии не исходит никаких общественно важных инициатив. Голоса бесцветны, мысли убоги. И если голоса начинают звучать, над ними смеется сторона. К Компартия переживает деградацию и упадок, превращается из красного гиганта в черный карлик, из которого не вырывается ни единого светлого луча, ни одной творческой мысли. Пережив в середине 90-х годов мощную волну успеха, получив доверие огромного большинства населения, партия не оправдала это доверие, постепенно растеряла энергетику и теперь напоминает полуспущенный баллон, на котором нельзя ехать далее. Это вот было опубликовано в газете «Завтра» в 2005 году. Нет, это естественно. Почему? Потому что та политическая структура и ее люди, и члены, которые вышли из КПСС, которые сдали страну, они по своей природе не способны быть победителями. Не способны быть первыми. Просто, как бы сказать, иллюзия была, что вот опять они там и прочие, так далее, там подобное, другие. Да мы там еще, что вы-то? У вас все было, вы никто, и звать вас никак. И вы плавненько пристроились. Ваши дети, многие в бизнес ушли, многие достигли результата. Вам сохранили все и вся. Вы не безбедные люди, партийные работники. И в церковь, ходите. И в церковь ходите. А самое интересное, входят больше всего те, кто идеологию пропагандировал. Да, ну, потому что Зюганов писал, что когда он изучил внимательно Библию, Коран или там еще и Веды, он понял, что что Иисус Христос был первым коммунистом. Да. О как! Ну, вот демагогия, так. Она не знает границ и предела. Вот. Даже вот исходя из этого, Единая Россия более честна, чем Коммунистическая партия Российской Федерации. Они не скрывают, что мы партия буржуазно-демократического уклада, там устои и прочее. Мы буржуи. А эти те же буржуи, но прикрываются коммунистической идеологией. Болеют за трудящихся. Ага. И за крестьянство, я там где-то читал. Да, крестьянство, болеют, трудящиеся, да. Где это крестьянство, где эти трудящиеся? Они как вот сказки Филатова про Федота. Можно ли так сказать, что вот, например, только наверху, там, верхушка вот эта вот та, которая в Думе заседает, там с этими, мне кажется, действительно все понятно. А вот на местах здесь вот настоящие коммунисты. Или это, в общем, достаточно такая структурированная схема, что и на местах те же цели преследуют, только помельче. Ну, естественно, и законодательное собрание... Тоже сидят коммунисты. Тоже сидят члены Коммунистической партии Российской Федерации, которые решают свои вопросы. Естественно, есть определенная идейная масса простых рядовых членов, но их немного, но они есть. А так основная масса на сегодняшний день – это люди, которые хотят через Коммунистическую партию Российской Федерации реализовать свои какие-то амбиции. Вот насколько должна была трансформироваться коммунистическая идея, социал-демократическая коммунистическая идея, чтобы вот мы посмотрим, там, по-моему, в 1912 году избрали большевиков в Государственную Думу. Но... Или накануне, я помню, что накануне Первой мировой войны они туда вошли. Ну, была фракция там. Да, там небольшая совсем. В пределах 5-6 человек. Вот, и их, собственно, через какое-то время арестовали, потому что они вели себя неподобающе. Но их не только арестовали, там Малиновский, он официально был. Ну, там провокатор был, ладно. Но, тем не менее, само их присутствие в Государственной Думе, это был вот эпатаж, согласись. И они туда пришли, в общем-то... Они пришли отстаивать свои политические идеи. И именно вот такие, которые они потом и доказали в 1917 году. Интересно, какие сейчас политические идеи отстаиваются в Государственной Думе и в Законодательном Собрании, например, теми же коммунистами? Я не слышал. Никаких. Я не слышал. Критика есть, да. Они просто имитируют псевдо-оппозицию, они имитируют какие-то шаги левого спектра, но все это согласовано... с администрацией там, президента, с Единой России, а здесь с администрацией Красноярского края. Это точно, это стопроцентно. Скажи мне, пожалуйста, Олег Ильич, на твой взгляд, существует ли какое-то будущее у коммунистической идеи, коммунистического движения Конечно, в России? Существует. И как оно может реализоваться? И что вызывает у тебя такую надежду? Ну, во-первых, у меня вызывает объективную, скажем так, реальность, то, что есть... политические структуры. Вот, на мой взгляд, их сейчас две. Это коммунисты России. У них есть определенные тенденции. Люди там, которые без административного, скажем, ресурса, без больших денег, тем не менее, ну, набирают обороты и на выборах Вот у нас в Красноярском крае, например, лидер их Андрей Селезнев, достаточно перспективный молодой политик, бывший депутат городского совета. Ему удается, и в Красноярском крае, в ряде регионов, они имеют свои фракции. Это... Насколько они не оппортунисты? А они не исходят из этого, они просто отличаются от Коммунистической партии Российской Федерации больше чистоплотностью, несколько раз. То же самое можно сказать, в хорошем смысле этого слова, это движение Сергея Ирландовича Кургиняна «Суть времени». Значит, в основном они именно исходят из коммунистических, социалистических воззрений, вот, с учетом тех ошибок, которые были допущены их предшественниками, и хотят реализовать это на наиболее позитивном аспекте. В свое время, вот если бы им удалось соединиться, а такая попытка была и на уровне края, но, скажем, не получилось по ряду причин. Из-за, скажем, чисто этичных моментов я бы не хотел называть. Вот, хотя, в принципе, я говорил представителям, скажем, той части Коммунистической партии Российской Федерации, которая с Владиславом Григорьевичем Юрчиком, скажем, создавал эту идею, что целесообразнее как раз вот объединиться, тем более у Кургиняна такие, скажем, позитивные моменты были, когда, вот помнишь, он несколько лет назад сюда приезжал. Да, приезжал он здесь, да. Это по приглашению Юрчика на Владислава Григорьевича. Вот если бы они-то объединились, конечно, вот этот спектр был бы заметно позитивнее и заметно бы эффективнее. Но, к сожалению, те ошибки, которые, скажем, были допущены в свое время на посту первого секретаря крайкома КПРФ Юрчика Владислава Григорьевича, который 15 лет руководил, достаточно мощная, колоритная фигура, но ошибки. Это вот такая болезнь, скажем, приводить тех людей, которые потом становятся вашими могильщиками. Ну, увы, да. Да, увы, да. Это же с властью связано. Да, ну вот это как раз вот такая серьезная болезнь. Но они пошли немножко по другому пути. Вот. Но, тем не менее, вот эти две политические структуры, если они дальше также будут развиваться, конечно, и финансовую поддержку они найдут, конечно, и в них увидят, скажем, ту новую, обновленную коммунистическую тенденцию, и те идейные люди, которые действительно разделяют вот эти принципы, в идейном плане, конечно, они будут к ним приходить. Сейчас уже эти тенденции существуют. Вот. И поэтому, конечно, у КПРФ могут наступить достаточно серьезные, не очень хорошие времена. Сейчас она уже как бы как шаг глиняной кожи сжимается, а дальше еще будет. А есть шансы какие-то у КПРФ реформироваться? Есть. То есть вообще вот очиститься и стать действительно там? Есть. Там надо людей поменять. Ну, то, что людей, это все, понятно. Там главное людей поменять надо. Людей надо поменять. Нет, ты знаешь, вот ведь единственная партия на сегодняшний день, единственная, у которой есть мощная идеологическая база. Да. Единственная, проработанная. Вон собрание сочинений, все там все написано. Ну-ка, что есть? Да. И на сегодняшний день... Бери и пиши программу, да. Новые трактовки в современном... Тоже проработано. Тоже проработано. Все написано. Ни у кого больше, никаких ЛДПР, ничего, никакой базы КПРФ, нет. Из нее можно конфетку сделать. Да. Надо поменять людей, надо поставить акценты немножко в другом ракурсе. И, естественно, самое важное, да, самое важное, это стать вторым реальным политическим центром. Ну, или вторым центром силы. Есть великолепное прошлое, что очень важно согласить для политиков. Есть. То есть, когда мы говорим, ребят, ну мы же раньше вот это сделали, почему мы сейчас этого не можем? Это замечательная идея. Совершенно верно. Вот. Есть пример, уже организованные людьми и проверенные временем структуры. Там все было проработано и 100 лет стояло. Да. И еще бы стояло. И побеждало. И еще бы стояло. Ты понимаешь, я поражаюсь. Это, знаешь, похоже на то, как вот великаны построили, а потом карлики прибежали, вот те-то копошатся. Ну да, атланты а пигмеи или летающие пингвины пользуются. Да, пользуются этим всем, бегают и не понимают, собственно говоря, даже как это выглядит на самом деле. Там да. Совершенно другой коленкод должен быть. Поэтому, естественно, что мы, скажем, в лице КПРФ видим то, что оно из себя представляет на данный период времени. Но кардинально можно изменить это. Ну, в общем, да, это любопытная, мне кажется, история, и она еще в будущем, она на самом деле не кончилась. Нет, она не кончилась. Поэтому действительно будет нам интересно наблюдать за той трансформацией, которая обязательно будет происходить в коммунистическом она движении. Она уже происходит. Она и дальше будет происходить. Да, потому что ведь это еще очень важно, что социалисты всегда активизировались и поднимали голову, когда у населения начинались трудности. Ну, что там говорить? Ну, они предлагали, да. Да, они предлагали какие-то радикальные решения, и люди на это откликались. Ну, не всегда радикальные, скажем, и... Ну, гораздо более радикальные, чем консерваторы, я это имею в виду. На то они и левые. Ну, не всегда. История знает случай, когда многие консерваторы вытворяли такие чудеса, что и левым, скажем так, мягко говоря, во сне не привиделось. Ну, это как исключение, будем говорить так. Ладно, Олег Ильич, спасибо большое. Мы вот очень интересно, на мой взгляд, поговорили. И так хорошо нам, опять же, точечки кое-какие расставили. И будем посмотреть, как говорится, что день грядущий нам готовит на политической арене. Надолго не прощаемся, друзья мои. Это был Олег Тихомиров и Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук в программе «Фундаментальные вопросы». Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».